Стрелка бегает по циферблату. Круг один, и минуты нет. Так прошли уже многие даты, так отстукало много лет. Мы столетиями время меряем, а ведь нам-то столет не жить. Мы за счастьем до поту бегаем, а оно стороной бежит. Так бежим и года, и месяцы, и за нами спешит коса. Но Спаситель поставил лестницу всем желающим в небеса. Поднимайся, дерзай, испытывай, только там ты найдешь покой. Я сегодня учусь у мытаря, потому что и я такой. Стрелка бегает по циферблату. Круг один, и минуты нет. Счастлив тот, кто идет к закату, а в душе негасимый след. Аминь.